Глава 17. Он мчался домой, как сумасшедший. Эти долбанные пробки. Он точно не успеет. Конечно, опоздать не такая уж и проблема, но ему не хотелось заставлять Энни ждать. Да и он очень соскучился. Они уже неделю не выходили на связь. Судебные тяжбы его просто доконали. Но зато теперь можно с облегчением вздохнуть. Свой карман он облегчил аж на 3 миллиона долларов. И это еще отделался малой кровью. Руководство клуба разошлось не на шутку. Вместе с ним и еще парочка компаний, с которыми у него были рекламные контракты. В общем, можно действительно расслабиться и поспешить к Анне. Да и как такой девушке не спешить, если учесть, что каждая ночь с малышкой обошлась ему в 1 000 000 долларов. Впрочем, это все шутки. Просто он ужасно соскучился. За последние 1.5 месяца они виделись всего раз. Это была лишь одна ночь. Плотный график и новые ужесточенные условия контракта не оставлял ему выбора. Тренировки, товарищеские встречи, постоянные перелеты, разные города, разные стадионы. Порой он даже не помнил, в каком городе был вчера. Долгожданная вылазка была сумасшествием, но он не мог удержаться и потратил свой выходной на очередной перелет. Было плевать, что ему нужно немного отдохнуть, что он снова нарушил спортивный режим, мало спал, а точнее, вообще не спал и занимался сексом. Хотя запрет на секс перед серьезными матчами – это его личные заморочки с юношеских лет. Мечта быть лучшим требовала много времени, сил, а еще лишений. И хотя уже доказали, что секс не влияет на физическую подготовку спортсмена, Маркус все же чувствовал, что он его слишком расслабляет перед игрой, а потому придерживался старых правил. Может, поэтому на каникулах он устраивал самые настоящие пьяные вакханалии и оргии. Однако сейчас все было по-другому. С Анной ему хотелось стать лучше, чище. Хотелось стереть из памяти всю ту грязь, что была в его жизни до нее. Но это, конечно, мечты. Все, что он мог, это оградить свою малышку от нее. Пока ему это удается с блеском, но только на душе спокойствия нет. Неправильно это, что он скрывает ее, как какую-то постыдную тайну. А он именно скрывал. К счастью, пресса быстро выпустила из своих лап студентку из России, и у них была новость поважнее – его скандальное возвращение. Всех интересовала реакция клуба, тренера, а еще Маркус для большей смуты официально заявил о разрыве с Лорен. При таких новостях Анна уже никого не интересовала, и никто даже предположить не мог, что корень всех сенсаций именно в ней, в простой девочке из России. И его же эта одержимость ей озадачивала и даже в какой-то мере пугала. Не хотел он полностью впускать ее в свою жизнь, боялся урагана, который она устраивала в его душе. Проще так, как сейчас, только вот смотреть в ее влюбленные глаза и видеть, как в них каждый раз загорается разочарование, когда он молчит в ответ на ее «люблю», было невыносимо. Он пытался подарками компенсировать свои ошибки, только вот если других устроил бы такой расклад, она была единственной женщиной в его жизни, которой ничего не нужно было из того, что он мог предложить за деньги. Она ждала другого, того, в чем он боялся признаться даже себе. Он вспомнил разговор с ее бабушкой и стало совсем гадко. Когда Аня попросила его зайти к Маргарите Петровне, он был зол, ибо это уже обязывало к чему-то, но ему стало жаль девочку, и он не мог отказать. Скрипя сердцем, отправился в палату, где увидел статную женщину, а не скрюченную старуху, как ему представлялось. «Добрый день, мистер Беркет», — кивнула она ему. «Добрый, рад, что вам лучше», — ответил он, садясь в кресло напротив. Он внимательно смотрел на нее. Она совсем не была похожа на Аню, разве что эти небесные глаза. его девочка получила от этой женщины. «Благодарю вас за оказанную помощь», — холодно произнесла она. Он тоже решил не церемониться и не менее холодно парировал. «Не стоит благодарности, я ничего не делаю просто так». «Я и не рассчитывала», — усмехнулась женщина. «Знаю, вы думаете, что я лезу не в свое дело, но я слишком люблю Анну и должна быть уверена, что больше не увижу свою внучку в слезах. Скажите, чего вы хотите?» Маркус действительно считал, что это не ее дело. В конце концов, Анна уже взрослая девушка, но в то же время он понимал беспокойство женщины. Когда-то он тоже влез в отношения Изабеллы и Тайлера. Спокойно наблюдать за метаниями сестры он не мог. Пришлось хорошенько надрать задницу гитаристу группы «Теория Дедман». Правильно это было или нет, он не думал. Главное, сейчас эти двое счастливы. Подарили их семье малышку Габи. Однако он и подумать не мог, что окажется на месте зятя, и спрашивать уже будут с него. И его это, если честно, бесило. «Я уже получил то, что хотел», — заявил он прямо. Женщина покраснела, но тут же, строго взглянув на него, сказала: «И что теперь? Давайте я вам просто скажу все как есть, а вы решайте, как вам это». Устал он ходить вокруг да около. «Я увидел ее, и все внутри перевернулось. Думал, забуду, но ничего не вышло. Она стала для меня каким-то незакрытым гештальтом. Я не вытерпел, приехал, и сейчас, получив ее, мне не лучше. Чего я еще хочу? Я не знаю, но без нее у меня перестало получаться жить нормально». Он заметил, как она недовольно прищурила глаза. Но у него не было времени и желания миндальничать и щадить чьи-то чувства. Поняв это, она тяжело вздохнула и попросила: «Просто пообещайте, что будете с ней всегда честны. Она ведь как дитя. Может, это моя ошибка, что я не подготовила ее к этому жестокому миру, оставив это таким, как вы. Но пообещайте мне, прошу вас». Все внутри сжалось от этой просьбы. Он понимал, чего от него хотят. Но вот сможет ли он? Тогда он был уверен, что да, и потому согласно кивнул. А теперь... Теперь не получалось. К своей квартире он подъехал раздраженный и злой, опоздав на 15 минут. Влетев в пентхаус, не раздеваясь, сразу же бросился к ноутбуку и сделал видеозвонок. Аня ждала его, как и всегда. «Привет, Марусь!» — услышал он ее звонкий голосочек. Настроение сразу же поднялось, как и температура тела, когда он увидел ее на экране ноутбука. «Ух, извините, мисс, я, наверное, ошибся. Я вообще-то звонил одной прекрасной принцессе, а не этой сексуальной штучке. Хотя, должен сказать, это приятная ошибка», — насмешливо сказал он, раздевая ее взглядом. Хотя на ней и так практически ничего не осталось из одежды. Его искусительница лежала на кровати в дико сексуальном наряде. Серая майка плотно обтянула тело, словно вторая кожа, подчеркивая аккуратную грудь и тонкую талию. Красная мини-юбка открывала такие же красные трусики и чулочки в тон. Он молча оглаживал ее взглядом, а она улыбалась краешком губ, прикусив пальчик, сама не понимая, что этим окончательно его добивает. «Энни!» Откинувшись на диван, издал он страдальческий стон. Промурлыкала она, заводя его. В голове промелькнула соблазнительная идея, и он поддался, понимая, что сделает себе только хуже. Но искушение было велико. «Поставь ноутбук на софу так, чтобы было видно кровать». Хрипло отдал он распоряжение. Анна недоуменно вскинула бровь, но сделала, как он просил. «А теперь ложись». Взгляд стал настороженным, но она опять молча подчинилась. «Закрой глаза, малышка. Да, умница. А теперь представь, что я лег рядом, что твои руки — это мои руки», — прошептал он проникновенно. Она глубоко вздохнула. «Расслабься, Энни. Я рядом, я хочу тебя. Ты невероятно сексуальна, ты сводишь меня с ума. Ее дыхание участилось, и она медленно провела рукой по груди. Он тяжело сглотнул и продолжил. «А теперь сними маечку. Да, детка, покажи мне себя». Протянул он плотоядно, когда увидел красный кружевной бюстгальтер, через который просвечивались горошинки ее возбужденных сосков. Она медленно обвела их контуры и вздохнула. Его пульс участился. «Коснись их и легонько сожми, да. Так, сильнее, Энни. Не жалей себя, я ведь знаю, как ты любишь пожестче. А теперь спустись вниз. Да, моя сладкая, погладь свой соблазнительный животик, свои длинные ножки. Аккуратно проведи пальчиком по резинке чулок. Вот так, моя девочка». «Ты уже влажная, готова для меня, да?» Он затаившимся дыханием следил, как ее рука скользнула в трусики. «Да», — со стоном отозвалась она, вызывая у него дрожь. «О, боже, он безумно хотел ее. Оближи свои пальчики, Энни. Почувствуй, какая ты у меня вкусная. Знаешь, как я балдею, когда пробую тебя». В паху заныло, когда ее полные губы коснулись блестящих от возбуждения пальчиков. А потом язычок медленно слезал эту влагу. Маркус готов был сам стонать от желания и острого возбуждения. Голова кружилась. Так его еще никто не заводил. «Раздвинь свои ножки шире. Еще шире. Да, малышка». «Не стесняйся, покажи мне себя. Я очень хочу тебя. Хочу ласкать твою красивую киску. Помоги мне!» Горячо просил он с напряжением и дрожью, наблюдая, как она медленно стала водить пальчиками по клитору, постановая. «Нежнее, малыш. Ты такая нежная там. Да, вот так». Она застонала громче, он крепче вцепился в спинку дивана, готовый послать все нахер и вызвать частный самолет. «Какая же ты мокрая, Энни! Вспомни, как я довожу тебя до безумия, когда мои пальцы проникают в тебя. Давай, сделай себе еще приятней, я знаю, ты хочешь. Умница!» Простонал он вместе с ней, когда два ее пальчика скользнули внутрь. «Медленней, не торопись. Вот так, да, покажи, как тебе хорошо!» Шептал он, словно завороженный, наблюдая за ней. Она так сексуально застонала, что его плоть дернулась и напряглась еще сильнее. Казалось, сейчас штаны порвутся от желания. «Быстрее, малыш, да, глубже и грубее, не жалей себя!» «Я знаю, как ты это любишь, а теперь присоедини третий пальчик». «Да», — довольно протянул он, когда она выгнулась дугой на кровати. Она уже не просто стонала, она кричала. Ее ручка ритмично работала, он чувствовал, как пот струится по спине. «Еще чуть-чуть. Чувствуешь, какая ты горячая, какая узенькая. Я схожу с ума, когда в тебе. Да, сладкая, кричи для меня, только для меня. Ты ведь моя девочка. Моя? Твоя!» — выкрикнула она, содрогаясь всем телом, кончая. Его тоже трясло, он чувствовал, что сейчас сам взорвется. Тело мучительно ныло от неудовлетворенного желания и дикого возбуждения. «Твою мать!» — выдохнул он. Аня лежала на кровати, продолжая трястись. Они молчали, приходя в себя. Затем она повернулась и, смущенно улыбнувшись, потянулась, как сытая кошка. Быстро натянула трусики и села ближе к ноутбуку. «Спасибо, это было немного слишком, но мне понравилось», — смущенно призналась она. «Ты что, раньше никогда не ласкала себя?» «Никогда», — покраснела она еще сильнее. «Как все запущено. Усмехнулся он и тут же поморщился, чувствуя кошмарный дискомфорт и неудовлетворенность. «Что, уже и сам не рад, что затеял это?» Подразнила она его. «Ты получишь, когда я доберусь до тебя. Буду ждать». «Плохая девчонка», — засмеялся он. «Все, я отключаюсь, мне срочно нужен душ». Она улыбнулась еще шире, послав воздушный поцелуй, и отключилась. Нет, и эта бестия еще недавно была девственницей. Поразительно. Но ему нравится она такая, точнее, у него крышу сносит от нее. С каждым разом она раскрывалась все больше и больше. Она была очень чувственной, загоралась, как спичка от его прикосновений и ласк. Это было потрясающе. Он с ума сходил от этих бешеных криков наслаждения. Их близость всегда превращалась в нечто феерическое. Он еще долго приходил в себя, откинувшись на спинку дивана, а потом все же отправился в душ, так как возбуждение не исчезало. Франция. Декабрь. Лорен была счастлива. Сегодня она, наконец, увидит его. Она с нетерпением ждала этой встречи вот уже месяц. Вечеринка по случаю новой коллекции ювелирных украшений бренда Jacob & Co. в монакском Hotel de Paris давала старт ежегодному пати-марафону на Лазурном берегу. Они с Маркусом были лицом этого бренда, так что их присутствие даже не обсуждалось. И это несказанно радовало. В последнее время Маркус Беркет практически перестал посещать светские мероприятия. Это почему-то очень ее интриговало. Вообще он изменился после той поездки в Россию. Это заметили многие их знакомые. Сплетни по этому поводу не утихали и жутко бесили ее. Лорен решила, что обязательно докопается до сути, но сегодня она хотела перемирия и своего любимого мужчину. Весь месяц девушка приводила себя в форму ради этого вечера. Диета, фитнес, никаких наркотиков и алкоголя. Всю неделю она выбирала платье. Оно должно было быть ослепительным и идеально подчеркивать ее сексуальную фигуру. Полную грудь, тонкую талию и широкие бедра. Лорен хотела блистать, снова поразить Маркуса. И она это сделает. С таким воинственным настроем Лорен Мейсон прибыла на вечеринку с положенной ювелирному случаю помпой. Море шампанского, морские гады на сияющих подносах и витрины с баснословно дорогими каратами. Маркус приехал позже. Его встречали как одного из почетных гостей. Как и всегда, он был ослепительно красив и элегантен. Черный фрак, кипенно-белая рубашка в контрасте со смуглой кожей смотрелись просто шикарно. Ничего лишнего или недостающего, вкус и безупречен. Сердце Лорен билось, как сумасшедшее от волнения, внутренности скручивало, но злость и обида быстро привели ее в чувство, когда она увидела, как он по-настоящему счастливо улыбается. «Вот, значит, как! Прекрасно живешь, ублюдок!» «Ну, ничего». Она не спешила подходить к нему, хотя сгорала от нетерпения. Постепенно они все же приблизились друг к другу, и проигнорировать это было невозможно. Сотни любопытных глаз были устремлены на них в ожидании шоу. Однако дешевый пиар был не про них, поэтому они сдержанно улыбнулись друг другу. «Здравствуй, Лорен», — начал Маркус первым. «Ты великолепна, как и всегда». Она улыбнулась и легонько прикоснулась губами к его щеке, задержавшись на секунду, вдыхая его аромат. «Здравствуй, Маркус! Спасибо!» — шепнула она ему на ухо, обдавая горячим дыханием. Ее опьянили его близости, выпитое шампанское, но он быстро отстранился и окинул безразличным взглядом поглядывающую на них толпу. «Потанцуем?» — предложила она. «Давай!» — кивнул он и прижал ее к своему сильному, будто вылитому из стали телу, увлекая в танце. Она дрожала в его руках и до безумия хотела его. Он был намного выше, ей приходилось задирать голову, чтобы видеть его лицо. Но она была даже рада этому, так как платье сильнее открывало ее грудь, почти до сосков. Она с удовольствием отмечала, что он иногда смотрит на ее декольте. Какие бы ни были отношения, но мужчина есть мужчина. Танцуя, они вели обычный светский разговор, будто и не были знакомы раньше. Ее это не устраивало. Она хотела заявить о себе. Ее руки медленно скользили по спине, лаская его. Он вскинул предупреждающий взгляд, но она проигнорировала его и положила голову ему на плечо, а после медленно провела языком по его шее. «Прекрати сейчас же!» — процедил он, сжимая ее до боли в ребрах. «Я соскучилась, Маркус!» — прошептала она в ответ и прикусила мочку его уха. Он резко отпустил ее, обдавая холодом. «Пошли!» — кивнул в сторону террасы. Она же едва не подпрыгнула от радости. «Значит, лед тронулся!» Лорен с улыбкой вышла за ним, подошла вплотную и тут же прильнула к его горячим губам, целуя с бешеной страстью. Когда раздался щелчок фотоаппарата, Маркус больно дернул ее за волосы. «Твою мать!» — чертыхнулся он. «Пошел вон отсюда!» — прорычал репортеру, который тут же испарился. Лорен и сама испугалась. В памяти до сих пор стояло искаженное гневом лицо, а сейчас Маркус был не просто в гневе, он был в бешенстве. «Еще раз себе такое позволишь, и я за себя не ручаюсь. Ты поняла меня, сучка? Я тебя в порошок сотру, будь уверена. Если я сказал прекратить, значит, надо прекратить. Все кончено, если до тебя еще не дошло». Равнодушно закончил он и быстрым шагом покинул террасу. Ее трясло от унижения, страха и боли. Лорен готова была кричать, крушить, уничтожать. Она ненавидела его, ненавидела! Часто дыша и зло посмеиваясь, она не позволила себе впасть в истерику. Быстро вытащив телефон, она позвонила тому, кому собиралась позвонить еще давно. Но все не решалось, надеялась на лучшее. Но теперь надежд не осталось. Осталась только ненависть. «Алло», — услышала она давно забытый голос. «Ну, здравствуй», — протянула она высокомерно. «Кто это?» «Разве не узнал? Как это некрасиво, не помнить своих благодетелей», — подцокала она. «Что тебе нужно?» Услышала она жесткие нотки в голосе мужчины. «Значит, еще помнишь?» — игриво воскликнула она. «Мне нужен должок. Ты ведь помнишь наши маленькие тайны? Точнее, свои». «Что ты хочешь?» — напрягся голос. Она с удовлетворением засмеялась. «Для начала я хочу встречи. Ты ведь тоже в Монако?» «Да, но я работаю». «А вот о твоем работодателе я и хочу поговорить. Очень хочу, дорогой. Завтра в 9 утра у отеля «Париж». Буду ждать». «Хорошо», — бросил ее собеседник и, не дожидаясь ответа, отключился. «Ну и славно», — довольно потерла она руки, глядя с террасы на красную дорожку, где толпилась сотня репортеров, встречающая и провожающая гостей. Она задумалась, но из этого состояния ее вывел оживленный гул толпы и щелчки фотокамер. На красной дорожке появился Беркет в окружении охраны. Он шел быстро, уверенно. Через минуту сел в лимузин и покинул вечеринку, заставляя ее сердце покрываться корочкой льда и ненависти.